Часть вторая. Сентябрь 1941 года. Глава первая. Жених. Прямо сказать, выглядит небогато. Одноэтажная каменная усадьба с мезонином из неоштукатуренного желтого кирпича под расшивку, белоснежные резные оконные рамы со ставнями, крыша железная, выкрашенная в зеленый цвет, крытая просторная веранда с обеденным столом на большую семью, широкие парадные ступени, двор просторный, отсыпан красной крошкой. Слева виден каменный же каретный сарай, рядом флигель, утопающий в плюще. Наверняка дом прислуги. Кругом разбиты клумбы с цветами, в стороне скамьи под легким каркасом, увитым все тем же плющом. Не бедно, но в общем и целом средненькая такая дворянская усадьба. Вот так взглянешь и не поверишь, что его хозяйка имеет 250 тысяч годового дохода. У матушки Григория в Тамбовской губернии ничуть не скромнее, а как бы даже и побогаче выглядит. Впрочем, положа руку на сердце, такой вид ему придает только фронтон с колоннадой. Но с другой стороны, доходы его семьи никогда и близко не дотягивались до Алининой тетушки. Лесна Розарова, пыхнув облачком пара, вкатился во двор и, описав дугу, встал на указанное дворецким место с краю отсыпанной площадки у прямоугольной клумбы с розами. Вообще-то не дворецким, а на все руки от скуки. Мужчина, хорошо за 50, сноровисто закрыл створки высоких глухих ворот, набросил поперечный брус и с чувством выполненного долга направился к флигелю. А нет, в каретный сарай. Григорий вышел из салона, захрустев каменной крошкой под подошвами гражданских туфель. М-да. Ну и одет он был в цивильное платье, да еще и водрузил на голову шляпу Федору. Вот уж чуть не полвека остающуюся в моде. Шляпа Федора, или просто Федора. Шляпа из мягкого фетра с широкими полями, которым можно придать различную форму, с одной лентой и тремя вмятинами на тулье. Одни утверждают, что она никогда не утратит своей популярности. Другие говорят о том, что мода на нее уже достигла своего пика. Азаров же придерживался того простого мнения, что она попросту удобна. Ну не картуз же или котелок ему носить в самом-то деле. Алина уже не видно. Едва подъехали к воротам, как она выскользнула наружу и воспользовалась калиткой, отправив прислугу к воротам. Ну а сама, наверное, подалась в дом к своей тетке. Она всю дорогу жаждала и страшилась этой встречи. Григорий открыл заднюю дверь и помог Марии покинуть салон авто. На девушке была зеленая шляпка, легкое зеленое же платье в белый горошек с неглубоким декольте, облегающим верхом и свободной юбкой. Чулки телесного цвета и белые туфельки. Сумочка в тон платью. Впрочем, скорее все же клатч. Уж больно скромный размерчик. В принципе, девушки намеревались приехать сюда сами. Он, так сказать, подвернулся под руку. Случайно увидел их в кофейне, и Хомутова поинтересовалась, не отвезет ли он их в Колпино на своем авто. С чем он тут же согласился, лишь ненадолго заскочив в гостиницу за вещами. За время боев плечом к плечу и стояние на новой польской границе, вернее, теперь уже германской, впрочем, не так важно. Так вот, они успели неплохо узнать друг друга. И если с Алиной у Григория дружба только упрочнилась, то в лице Марии он обрел еще одну надежную и понимающую подругу. Кстати, Хомутова проявила себя не просто толковой бронеходчицей, но и бойцом как таковым. Было дело, у ее машины повредили котел, и ей пришлось спешиться. Так она от пехоты ни разу не отстала, все рвалась вперед. Причем не бездумно, а очень даже грамотно. Царица полей ее провожала со всем уважением. А еще одному ухарю-офицеру, решившему попробовать гвардейского мясца, она едва не пустила пулю в лоб. Решительная особа. Ага, а вот и хозяйка появилась на крыльце. Ну и Алина в синей кофточке поверх белой блузки и в синей же юбке-брюках, повисшая на ее руке. Как видно, девушка прилагала все силы, чтобы достучаться до тетушки, но, похоже, уперлась в глухую стену непонимания. Нарочито игнорируя девушку, гостей Анна Олеговна встретила с радушной улыбкой. «Тетушка, позволь представить. Моя однокурсница, подруга и сослуживица Мария Хомутова», – начала представлять Алина. «Все так. За прошедшее время девушки успели по-настоящему подружиться, оставив прежнее соперничество в прошлом. Хотя очень может быть, что именно оно-то и легло в основу их новых отношений. А это мой друг Хазаров Григорий Федорович. Он также служит в Легионе. Не забыла она и о нем». «Рада знакомству. Я надеюсь, вы не наскоком и отобедаете со мной?» – поинтересовалась Роговцева. Григорий сразу же отметил для себя это «со мной». То есть на Алину тут злы, и это еще мягко сказано. Пришла пора мирить этих двух любящих друг друга особ. Ну и начинать зарабатывать очки в глазах близких его избранницы. Она что-то уж больно активно противится его ухаживаниям. При наличии же союзников. Как известно, вода камень точит. Он ведь не дурак, видит, что нравится ей. Как догадывался и о наличии препятствия, мешающего их сближению. Так что помощь точно лишней не будет. «Мы к тебе на 3 дня, тетушка», – оповестила Алина, получив на свою долю прохладный взгляд. «Нет, хозяйка очень даже добродушна, приветлива и гостеприимна. Это видно по человеку с первого взгляда. Иное дело, что не на шутку рассержена на заговорившую племянницу». «Анна Олеговна, Алина много рассказывала о вас. Упоминала и о данном вам обещании придерживаться принципа «на службу не напрашиваться и от службы не отказываться». «И к чему вы это сейчас, молодой человек? Насколько мне известно, она, очертя голову, помчалась записываться в наемницы. А ничем иным этот легион не является по определению». «Вы совершенно правы», – игнорируя многозначительные взгляды девушек, начал пояснять Григорий. «Однако обстоятельства сложились так, что Алина, как и многие другие, попросту была лишена выбора». «Вы хотите сказать, что я и без того уже наговорил, как минимум, на проведении в отношении меня следствия?» – перебил он ее. «Значит, слухи о том, что Россия...» – тетушка многозначительно посмотрела на Азарова. «Прошу прощения, Анна Олеговна, но, признаться, ни политика, ни война сейчас нас не занимают. Мы хотим просто насладиться своим отпуском». «Понимаю и одобряю. Егор?» «Да, Анна Олеговна». Тут же показался в дверях каретного сарая слуга. «Позаботься о чемоданах гостей». «Все непременно», – заверил тот. «Что ж, мы стоим на пороге. Прошу в дом. Друзья моей племянницы всегда рады в этом доме», – радушно пригласила она. И сама же первой направилась вглубь дома. Алина же, аки-лисичка, тут же повисла у нее на руке, о чем-то тихо щебеча. И тут же послышался ответный резкий и недовольный шепот. Ну да, уже заговорилась девушка и то в радость. Азаров вдруг догадался, к чему Дробышевой понадобилось тащить с собой Марию, и даже от его компании отказываться не стала. Ей необходима была поддержка или хотя бы громоотвод, чтобы попытаться помириться с тетушкой. И, похоже, в этом она преуспела. «Гриша, ты белины объелся?» Мария, невысокого росточка, а потому ей пришлось эту оглоблю не просто дернуть за рукав костюма, но еще и заставить пригнуться, чтобы прошипеть это в самое ухо. «Брось. Кто только не твердит о том, что легион создан русскими, а Литва уже легла под Россию», — также шепотом возразил он, делая успокоительный жест левой рукой. «Причем пишут об этом уважаемые издания, ссылаясь на какие-то таинственные источники. Одним слухом больше, одним меньше, без разницы. Тем более я уверен, что Анна Олеговна умеет хранить секреты почище тайных орденов. Зато Алину уже почти простили. Она опять племянница, и с ней разговаривают». Беря девушку под локоток и увлекая в дом, закончил Азаров. «Это да, я заметила. Интересно, ты всегда будешь ее спасать и потакать взбалмошным капризам?» Следуя за ним, поинтересовалась Хомутова. «Только до той поры, пока она не пройдет со мной к алтарю». «А потом посадишь на цепь?» «Не-а, буду любить еще крепче». «Ух, Гриша, во всем ты хорош, только за что ей такое счастье?» «Повезло», – нарочито самодовольно произнес он. Прошли в гостиную, где хозяйка предложила гостям присесть, а Алину делегировала на кухню предупредить Ирину Капитоновну об обеде. Благо, время еще было, а потому позаботиться о прибавившихся ртах было еще не поздно. При этом Григорий многозначительно посмотрел на Марию, мол, а я о чем говорил? В семью приходят мир и покой. «Мария, мы лично не знакомы, но я в курсе всего, что касается Алины, как и ее окружения. Примите мои искренние соболезнования. Я, как никто другой, знаю, что значит терять близких». «Спасибо, Анна Олеговна». Тут же помрачнев, ответила молодая вдова. «Ну, полноте. Я сказала это вовсе не для того, чтобы вы впадали в уныние. Я сама пила из этой чаши и точно знаю, с потерей близких жизнь не останавливается. Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, что вас в этой жизни с избытком. А потому оставьте прошлое в прошлом и смотрите в будущее». «Я непременно так и поступлю». «Вы уже это делаете, и я надеюсь, что Легион – это просто воплощение в жизнь устремлений юности, а не попытка свести счеты с жизнью». «О, нет, погибнуть в мои планы не входит. А потом Витя этого не одобрил бы», – с грустной улыбкой возразила Мария. «Я рада, что вы все поняли правильно». «Тетушка, папка приехал!» Пронесшись по гостинице, вихрем выбежала в другую дверь Алина. «Да». А вот знакомство с ее отцом в планы Григория пока не входило. И ведь как в воду глядел. Впрочем, а чего можно было еще ожидать? Пусть он и не побежал его разыскивать с дуэльным пистолетом наперевес, потому что, в принципе, дочь ему все объяснила. Но это вовсе не означает, что он готов все принять с этакой легкостью. Тот самый Азаров, играя желваками, все же решил уточнить Владимир Олегович. «Папка!» «Помолчи, пигалица!» Резко оборвал он ее. «Боюсь, что тот самый, господин полковник. Но сразу говорю, ни на дуэли, ни на кулачках я с вами драться не стану. Хоть затопчите меня здесь». «Отчего же? Вроде не трусливого десятка». «От того, что я намерен жениться на вашей дочери, и мне...» «Что?» В один голос возмутились отец и дочь. Мария закатила глазки и отвернулась в сторону, борясь со смехом, рвущимся наружу. Анна Олеговна раскрыла веер, но не столько обмахивалась им, сколько прятала за ним свою улыбку. Впрочем, напрасный труд, так как глаза выдавали ее с головой. Крепкий бутуз Василий, младший брат Алины, испугавшись, тут же метнулся к маме, закутавшись в ее юбку. Сама Виктория Игоревна, прижав к себе головку сынишки, посмотрела на молодого человека с нескрываемым интересом. «Я не прошу у вас ее руки и сердца. Думаю, с этим стоит пока повременить. Но все же хочу, чтобы вы знали о серьезности моих намерений». «Да я тебя...» Задохнувшись, стал было высказываться Дробышев. «Для начала поблагодаришь», – перебила его сестра. «Что?» – опешил полковник. «Поблагодаришь за то, что он дважды спас твою дочь от героической, но верной гибели». «Почему дважды?» – отчего-то не впопад удивилась Алина. «Он?» – недоумевающе ткнул отец пальцем в Григория. «Он, Володенька, именно он. Про один случай ты знаешь. Это когда взвод гренадеров вмешался в героическую драку нашей девочки с сонмом врагов». Укоризненно покачав головой, уточнила Роговцева. «А до того нашу красоту должен был пригвоздить германский крестоносец, но Григорий Федорович успел разобраться с ним раньше». «А откуда вы знаете?» На этот раз уже удивился Азаров, никому об этом не рассказывавший. «Когда Алина начала общаться с Николаем Плотниковым, я попросила Капитоновну познакомиться с его матерью, узнать, что за семья, что за мальчик». А зимой, когда он приезжал в отпуск, Ирина случайно встретилась с его матушкой на рынке. И та поведала, что в подпитии Николай хвастал, как спас Алиночку. Я поговорила с ним, и выяснилось, что мать просто расхваливала свое дитятко. А на деле спас эту пигалицу его командир. «Так это был все-таки твой гренадер», – вперила Алина взгляд в молодого человека. «Ну, так получилось», – растерянно развел тот руками. «И еще». Между тем продолжала Анна Олеговна. «Володя, тебе не помешало бы попросить у Григория Федоровича прощения за свою взбалмошную дочь?» «Даже так?» Переваривая свалившуюся новость, как-то пришибленно поинтересовался полковник. «Разумеется. Она ведь своей дуэлью испортила молодому человеку великолепно начавшуюся карьеру. Да-да, это Алиночка вызвала его и настаивала на поединке. Он же пошел на это как телок на привязи». «Знала бы, каким коварным может быть этот телок», – огрызнулась девушка. «Я знаю, какой коварный можешь быть ты. Благодаря твоей выходке поручика Панина загнали служить в Монголию. Он это заслужил». «Возможно. Здесь мне все подробности пока неведомы. Пожав плечами, не стала спорить Роговцева. «Володя, Алина никогда не давала повода усомниться в ее благоразумии. И коль скоро почитает Азарова за друга, то и нам не стоит видеть в нем недостойного человека. Тем более в свете открывшихся обстоятельств. Дорогой, прошу, давай начнем все сначала», – взяв его под руку, произнесла Виктория. «Полковник Дробышев Владимир Олегович». Признавая правоту жены, протянул он руку. «Азаров Григорий Федорович», – с ответным рукопожатием произнес молодой человек. «Ну вот и замечательно. Коль скоро все разрешилось, давайте-ка чайку с дороги». «Егор!» – позвала хозяйка дома. «Здесь я, Анна Олеговна». «Егор, голубчик, раздул бы ты на веранде самовар, а потом снес бы вещи Владимира Олеговича и Виктории Игоревны в их комнату». «Егор, просто озаботься самоваром. Я еще не безрукий. Сам с вещами разберусь», – вмешался Дробышев. «Ну, а я, с вашего позволения, пойду помогу Ирине Капитоновне. А то свалились мы ей, как снег на голову», – произнесла Виктория, направляясь на кухню. В доме прислуживала всего лишь одна супружеская чета. Роговцева могла себе позволить хоть десяток слуг, но как-то уж сложилось, что они обходились своими силами. Виктория же и вовсе управлялась дома без прислуги. Разве только нанимала приходящую, если собирались гости. И опять вопрос не в средствах. Что может быть приятнее душистого чая на свежем воздухе в погожий сентябрьский день? Оно, конечно, к вечеру похолодает, но и тогда можно будет закутаться в пледы. А так, беседа обо всем и ни о чем в частности. Горячий чай – великолепная сдоба, но последним все же лучше не злоупотреблять, потому что впереди обед, и не стоит перебивать аппетит. Григорий словно домой вернулся. Да чего же хорошо. У них дома тоже были приняты такие вот посиделки. Правда, семья всего-то из трех человек. Он, матушка да сестрица. Зато в их краях было принято ездить друг к другу в гости, отчего и усадьбы в округе просторные. Василий, младший Дробышев, совершенно не хотел мириться с таким положением дел. Он систематически осаждал сестру, вынуждая Алину каждый раз идти на преступление, и, завладев вожделенной булочкой, прятался от посторонних глаз. «Господи, мальчишки, они все непоседы. Третьего дня Кондратьева Галина Витальевна с внуком приходила. Тоже все булочки да пирожки таскал. И ладно бы надкусывал и бросал, как многие делают. Так нет же. Как наш, все до крошки съедал. Правда, телесами до нашего Васеньки Сережа все же далеко», — с умилением наблюдая за проказами племянника, произнесла Роговцева. Тот регулярно осаждал старшую сестру с одним и тем же требованием. И Алина, не в силах устоять против обаяния этого бутуза, воровато бросая взгляды по сторонам, откупалась от него очередной булочкой с повидлом. Завладев добычей, мальчуган скрывался с глаз и споро уничтожал ее. С одной стороны, поощрять подобное, оно как бы неправильно, и матушка ему точно не потворствовала. Но с другой, с аппетитом у него все в полном порядке. А придет время обеда, он еще и там отметится. Опять же, не сказать, что толст. Бутуз не без того, но подвижный, как ртутный шарик. Так что все, что попадало в топку, перегорало без остатка. «А как случилось, что Катя оставила Сережу у мамы Клима?» – удивилась Алина. «Насколько мне помнится, она никогда не оставляла его у Кондратьевых без пригляда, словно не доверяла его родителям». «А как она может этому помешать, будучи в Париже?» – пожав плечами, ответила ей тетушка. «Они с Климом поехали в Париж?» «Он с ней уже никуда не поедет. Ты разве не слышала? Они развелись». «Нет», – искренне удивившись, произнесла девушка. «Да подлинно что там и как, я не знаю. Сплетен хватает. Но ни Клим, ни его родные особо не распространяются. Ну, развелись и развелись. А пока она катается по заграницам, сын остается при нем. Вернее, с его родителями. Правда, они не в пример Астаховым. Мальчика к ним водят регулярно, чтобы знал Сережа, что есть у него дед с бабкой». «И что, мальчик так и живет без родительской ласки?» – невольно поинтересовалась Алина. «Отчего же?» – возразила Анна Олеговна. «Клим каждую субботу с утра в Колпине. В Петроград только в воскресенье вечером уезжает. У него же там практика и станция скорой помощи. А то и родители с внуком к нему в столицу выбираются». «Гриша, не одолжишь авто?» – обернулась девушка к Азарову. «Изволь. Горючего в баке в достатке, воды хватит еще на сотню километров». «А ты что же, умеешь водить автомобиль?» – удивилась Роговцева. «Тетушка, я бронеход вожу. Что там автомобиль? Я туда и обратно. К обеду вернусь». Выпорхнула из-за стола и пошла разбираться с Леснером. Впрочем, там ничего сложного. Это только непосвященного отрыбь возьмет от множества всевозможных вентилей, рычагов, переключателей и целого ряда манометров. Алине же с ее феноменальной памятью и образованием было достаточно небольшого инструктажа и часа практики вождения, чтобы более или менее уверенно чувствовать себя на дороге. На разогрев котла Леснера требуется меньше минуты. Когда Григорий спустился с крыльца, разминая папиросу, девушка уже решительно сдала задним ходом и направила авто в распахнутые Егором ворота. Азаров прошел в сторонку и присел на лавку, увитую плющом. «Чего так не весел, Гриша?» – опустилась рядом с ним Мария. «А должен веселиться?» «Думаешь, не понимаю, куда она помчалась?» Стоило ей только услышать, что Клим теперь свободен, как тут же побежала к нему. «Господи, ну и дурак же ты! А что она должна была делать после всех твоих заявлений? Я вообще удивляюсь, как тебя не выставили из дома». «Хозяйка здесь Анна Олеговна. А у нее пунктик насчет Алины. Тот, кто потенциально может повлиять на ее увольнение из армии и затащить под венец, априори желанный гость в этом доме». «Ты, я гляжу, не менее информирован, чем Роговцева», не сдержавшись от улыбки, заметила Мария. «Есть немного. А что касается Алины, то тут она малость слукавила. Я уже давно обозначил ей круг моих интересов. Предполагаю, что она не ожидала твоего открытого заявления в кругу ее семьи». «Это возможно». «Слушай, ты не рвал бы сердце по поводу Клима. Они только друзья. За 3 года она ни разу не отозвалась о нем в ином ключе. Уж я-то знаю. Взводный сержант должен держать руку на пульсе». «А о том, что Клим спас ей жизнь, ты тоже знаешь?» «Ты вроде спасал ее 2 раза». В Чехословакии Кондратьев, с виду хлюпик и размазня, один ползал на ничейную землю, чтобы спасти Алину, остававшуюся там в подбитой машине. Не обращая внимания на замечания Хомутова, и продолжал Григорий. Застрелил 2 гансов, явившихся по ее душу, и, не найдя ее, вернулся обратно. Это как, тоже по дружбе? «А ты откуда об этом знаешь?» «Есть у меня один знакомый контрразведчик. Глаза б мои его не видели. Все в друзья набивается. Поведал». «Такая сволочь». «Кремень, мужик. Ну или казак, если точнее. Только все одно, сам себе на уме». «Гриша, а ты ради дружбы на что готов? Я вот слышал, а ты за гибель своих подчиненных пошел штабным разнос устраивать и чуть под трибуналом не оказался». «Я другое. Ты просто не знакома с Климом. Мы разные. Совершенно. И если он пошел на такое, то тут должна быть серьезная причина». «Ну, может, ты и прав». «О чем шепчетесь, молодежь?» – подошел к ним Дробышев. «Да как всегда, обо всем и ни о чем конкретно», – отправляя окурок в урну, ответил Азаров. «Ну и правильно. На то он и отпуск, чтобы отдыхать. Григорий Федорович, вы как относитесь к рыбалке?» «Сугубо положительно. С детства люблю это дело». «Ну так, может, завтра с утра на речку? Порыбачим, уху приготовим на костре. А ближе к обеду и наши барышни подтянутся. Если хотите вызнать подробности, то спрашивайте Алину. Если из чувства благодарности. Там был бой, и я понятия не имел, что это она. Я помог бы даже своему личному врагу, если бы мы были на одной стороне». «Не дурак, понимаю. Насчет дуэли Анна правду сказала?» «Я рад, что все случилось именно так, как случилось. Кто-то посчитает, что я потерял. Я же уверен, что остался в выигрыше. Причем в любом случае, отвергнет меня ваша дочь или нет, не суть важно. Кстати, о рыбалке. Нужно бы тогда снастей прикупить». «У Алины тут целый ящик был. Она азартная рыбачка». «Нет у нее снастей», – уверенно заявил Григорий. «Откуда дровишки?» «Ну так Николай Плотников, ее товарищ рыболов, мой сержант. Она ему все свои снасти и подарила». «Да, все же тесен мир. Но не проблема. До обеда время есть. Сейчас прокатимся в скобяную лавку и все купим», – предложил Дробышев. «Я с вами», – тут же подхватилась Мария. «Никогда не бывала в Колпине. Хоть посмотрю на город». «Добро. Только Анну предупрежу, что Вася на нее остается, и побежали». «А давайте его возьмем с собой», – предложила Мария. «Я за ним присмотрю, не сомневайтесь. Я всегда с племянниками возилась, так что опыт имею». «Да я и не сомневаюсь», – пожав плечами, произнес Дробышев. «Ну, удобно ли?» «Да что вы, Владимир Олегович, я только рада буду. Торжественно обещаю не кормить его перед обедом сладостями». «Угу. Вы просто еще не знаете, каким милым попрошайкой может быть этот нахаленок. Ну, чего стоим, молодежь? До обеда времени все меньше. Поехали уже. Вася, скажи маме, что ты поехал со мной в город, и бегом в машину». «Да, папа». Тут же подорвался малец, вывернувшись из рук тетки, искренне возмущенный таким оборотом дела.